Звучит, как всегда, не слишком правдоподобно, как и любая твоя ложь. Но главного ты достиг, объект охраны в нужное место доставил, так что ладно. Но я тоже хочу почувствовать себя защищенной, так что тоже поносишь меня на руках. Давай освобождай скорее место и бери свою лисичку на ручки. Ладно, хитрая лисичка, принцессу Фун, понесет мой клон, а тебя понесу я. Когда я взял Мита, она прильнула ко мне и улыбнулась. А я спросил у Сакуры: а ты, Сакура, не хочешь, чтобы тебя тоже поносили, как принцессу? Если что, мне создать клона несложно. Я не. Она посмотрела на соски, потом вздохнула и сказала: а, ладно, давай, не буду отставать от Мита. Мы пошли в сторону корабля, а Мита ответила: ты уже давно и безнадежно отстала. Мы с Наруто уже давно зашли дальше, чем ношение на руках и простые поцелуи. А ты с ним даже не целовалась, ты вообще ни с кем не целовалась. Если не поторопишься, то так нецелованной до старости и останешься. Я не виновата, что вы такие шустрые и извращенные. Нормальные люди в 13 только за ручки держаться начинают, а не как вы уже во всю утра, в общем, не как вы, сказала слегка красная и смущенная Сакура, на руках у моего клона. Сакура, а мы и не простые люди. Простые люди не могут ходить по стенам и воде, не могут прыгать на сотни метров и дышать огнем. Мы шиноби. Мы выполняем опасные задания, сражаемся, шпионим, убиваем, и также само на этих миссиях мы можем погибнуть и сами. Многие из шиноби не доживали до возраста, когда им можно алкоголь пробовать, не то, что взрослую любовь. Жизнь шиноби опасна и непредсказуема, сегодня все было нормально, а завтра уже началась война. Ты же должна помнить, как всего пару месяцев назад на нашу Коноху напали Песок и Звук, и хотели уничтожить нашу с тобой родную деревню. Но только благодаря действиям Наруто, никто из нашей деревни не пострадал, ни я, ни ты, ни твои родители, которые легко могли умереть во время вторжения. Но Наруто всех спас, он обезвредил Звук и Песок, а также не допустил своими действиями новой войны. И сейчас мы вновь с Песком союзники, а ты по-прежнему ходишь счастливая, не осиротевшая, с живыми родителями, и еще упрекаешь нас с Наруто за поспешность. Я, да, ты права. Наш мир — опасное место, где можно погибнуть в любой момент. Но я не могу так быстро, как вы. Да тебя никто и не заставляет. Хочешь умереть, так и не почувствовав, что такое быть по-настоящему любимой, твое дело. А я вместе с Наруто, Карин и Кин, будем брать от жизни все. Ну и еще, возможно, с вот этой вот принцессой Фун. Больно она уж крепко к нему прижимается, 100% Наруто ее уже соблазнил. Я создал клона сзади Саске, и тот ему сказал: Саске, у меня круговой обзор, и я вижу, как ты сверлишь мне затылок взглядом. Можешь на меня так не смотреть, тебя я на ручках не понесу, даже не проси и не мечтай. ПФ, больно надо. Я просто хотел тебя поблагодарить за тот случай с Итачи, когда ты вылечил меня после встречи с ним. Тогда Итачи показал, какая пропасть между нашими силами. И я хотел спросить у тебя про проклятую печать. Ты говорил, что у нее есть второй уровень, способный сделать меня сильнее в несколько десятков раз. Ты ведь можешь активировать этот второй уровень. Мой клон и соски отстали от команды, и поэтому могли говорить свободно. Активировать то я могу, но вот выживешь ты вряд ли. Но знаешь, я подумывал заняться изготовлением разных артефактов, и один из них будет лечебный. Вот когда я изготовлю такой артефакт, способный лечить тебя и уберегать от смерти часа три подряд, тогда, думаю, можно и будет активировать. Да и Саске, куда ты спешишь? Сколько лет твоему брату и сколько тебе? Ты еще успеешь стать сильным, чтобы ему навалять? Легко тебе говорить. Это ведь не твой брат убил всю твою семью на твоих глазах. Скажу тебе по секрету, Саске, но у меня эйдетическая память, и я помню все время, с самого рождения и даже когда я был еще в утробе матери. Я помню того, кто виновен в смерти моих родителей, и это был Учиха. Да-да, Саске, у убийцы моих родителей в правом глазу горел шаринган, и сам он был в какой-то маске. Так что я тоже хочу убить одного Учиху. У вас, я погляжу, в клане Учих вообще какая-то дурная традиция становится отступниками, то Мадара, то тот масочник, то вот твой брат, если еще и ты станешь Нукинином, то это будет прям вообще шик. Но я думал, что твоих родителей убил Девятихвостый. Это отчасти так, Но понимаешь, моим отцом был четвертый Хокаге, и когда тот Учиха в маске выдрал и выпустил лиса из предыдущей джинчурики, моей матери, именно это в итоге привело к их смерти. Я тогда и сам чуть не помер, ате. Четвертый хотел тогда запечатать Кьюби именно в меня, но из-за моих ран ему пришлось искать альтернативу, и он запечатал лиса в Мита. Ты точно уверен, что там был Учиха? Хотя, знаешь, теперь то понятен твой талант в шиноби, ведь говорят, что четвертый был одним из самых талантливых ниндзя в мире. Да и твое рвение стать сильным шиноби с самого детства легко объясняется тем, что ты видел и помнишь, кто виновен в нападении лиса и тоже хочешь ему отомстить. Именно. Да и Саске, Учих же раньше было много, а отступники и инакодумцы в кланах были всегда. Вон Ухьюк, даже сейчас есть парочка из побочной ветви, они правда об этом не распространятся, но все кому нужно все равно все знают, а я подсмотрел у них. Я же, пока не буду на 100% уверен в том, что смогу победить масочника, к нему не полезу. Так и ты, становись сильней, пока не будешь уверен, что с легкостью одолеешь своего непутевого братца. А пока забей на это, лучше займись сейчас тренировками по улучшению своего чидри, его можно лучше сконцентрировать, а то когда ты его применяешь, молнии летят во все стороны. Это конечно красиво и эпично, но на это тратится лишняя чакра, которую можно пустить на усиление атаки самого чидри. Я отнес принцессу Каюки в ее каюту и уложил в кровать, хотелось бы конечно прилечь рядом, но это уж будет слишком поспешно. Утром я зашел к ней с завтраком в постель. «Принцесса, просыпайтесь, вам скоро на съемки. Я вам тут королевский завтрак принес. А, Сандэй, мне кажется, меня укачивает». Когда она наконец раскрыла глаза, то увидела меня. «Ты, Наруто, где я?» «Принцесса, вы на корабле, плывущем в страну снега. Вчера вы заснули у меня на руках, и мне пришлось нести вас аж до корабля и укладывать в постельку. Я, мне вчера на твоих руках было так спокойно, как когда-то давно в детстве, на руках у моего папы. Я, прости за неудобства. Ой, да какие неудобства, такую красавицу как ты носить на руках одно удовольствие. Кстати вот поешь, я сам приготовил, точнее мои клоны, но так как я их использую с 3 лет, то уже не сильно разграничиваю себя с ними. Я поставил небольшой столик с едой на постель возле каюки. Она сначала аккуратно немного попробовала, но потом сразу же набросилась на еду. Когда она закончила, то сказала: «Спасибо, было очень вкусно. Никогда такого не пробовала. И не попробуешь. Ингредиенты выращиваю я сам, с помощью стихии дерева». «Стихия дерева? А разве дерево – это стихия? Вода – стихия, огонь, воздух. Но что дерево – стихия, я не слышала. Ну эту стихию можно назвать стихией растений, вот посмотри. Просто семечко, но воздействовав на нее чакрой, этой стихии, она прорастает в вот такой красивый венок, с пышными белыми цветами, специально для принцессы снега. Я отдал венок Каюке. Красивый и пахнет просто невероятно. Слушай, Наруто, а ты всем своим клиентам носишь завтрак в постели и даришь цветы? Спросила она, одев венок на голову. Таких красивых клиентов, как ты, у меня еще не было, так что ты первая из клиентов. Но своим девушкам я такое устраиваю каждое утро, а потом у нас идет утренняя групповушка. Ты говорил, что у тебя их аж 3, и что у вас, у шиноби, это в норме. Нет, не в норме. Просто дело во мне, я могу поднять около 20 тонн, бегать со скоростью быстрейшего поезда весь день, и не уставать. Моя выносливость распространяется и на постельные дела, так что, кто-то один, вряд ли справится со мной. Поэтому приходится заводить гарем. Мне то и сейчас 3, если честно, мало. Ну ладно, не будем больше об моей интимной жизни. Давай вставай, тебя просили оповестить, что через час начнется съемка, и тебя надо переодеть и загримировать, хотя ты и так красавица. Ладно, пойду я, не буду мешать тебе своим присутствием. Ты и не мешаешь. Я, слушай, Наруто, спасибо за завтрак, и за комплименты, и за то, что ты нес меня вчера. Мне рядом с тобой хорошо, и я благодарна тебе за твою заботу, совсем не как о клиентке, а как о любимой девушке, но, я не знаю, что ты хочешь мне сказать, но я скажу тебе, что я ни на что не претендую. Моя забота о тебе не такая уж и особенная, я просто всегда так забочусь о девушках. А если ты думаешь, что я делаю это, чтобы затащить тебя в гарем, то, ты права, я всегда отношусь к девушкам хорошо, именно для этой цели. Я просто кобель и бабник, и поэтому не могу по-другому. А когда мне приходится сражаться с противницей-красоткой, у меня прям сердце кровью обливается от разрывающих меня противоречий. Да, кстати, не думайте, что я забыл свои вчерашние обещания. Твой дядюшка отплатит своей жизнью за все плохое, что он тебе причинил. Я думаю, что вы сможете с моей помощью даже вернуть трон и стать даймой страны снега. Ты подумай об этом, а я все же пойду. О, чуть не забыл, вот лови амулетик, он защитит тебя практически от всех атак, плюс как бонус он всегда поддерживает вокруг тебя комфортную температуру. Я вышел с каюты и сначала переместился к кратеру метеорита, чтобы оставить там клонов для постройки замка. Вообще море очень богато металлами, и клоны добывают их с моря и с морского дна. Потом, когда чакра восстанавливалась, я перемещался домой и оставлял клонов для освоения Гудадамы. Сегодня практически целый день велась съемка на корабле, Каюки в это время часто посматривала на меня, а потом мы с Мита, Сакурой и Каюки вместе поужинали, а после, оставив клонов вместо себя на ночь, мы с Мита переместились домой. К утру следующего дня мы приплыли к огромному леднику, я послал клона позаботиться о Каюке, а сам одел броню и начали готовиться к скорой схватке. И враги не заставили себя ждать, только начались съемки на леднике, как раздался взрыв. Это Какаши заметил замаскированного противника и бросил в него взрывной куной. Из-под взрыва невредимым выбрался какой-то фиолетово-лосый поц и сказал: «Добро пожаловать в страну снега». Рядом также возникли еще двое, и розоволосая девушка с глупой прической, но обалденной фигурой сказала: «Рада видеть вас в добром здравии, принцесса Каюки. Вы не забыли шестигранный кристалл? Так, Каюки, тебя постерегут мои сокомандницы с моими клонами, а мы сейчас быстренько расправимся с этими двумя уродцами и этой странной красоткой». Успокоил я принцессу. Тот фиолетово-волосый уродец начал говорить: «Фубуки, Мизери, взять принцессу Каюки. Хе, давно не виделись, Какаши. Ты не станешь убегать, поджав хвост, как в тот раз, Раганадри». Узнал его Какаши. «Саске, я возьму на себя красотку, а ты бери жирного уродца с металлической рукой. Девочки, а вы охраняете принцессу. Так она все же принцесса. Ха, а я тебе говорила, что она принцесса, а ты что, она актриса-актриса». Обрадовалась Мита. «Мита, нашла что вспомнить. Вот и защищай теперь принцессу, а я пойду, покараю эту плохую девочку. Иди ко мне, моя будущая наложница. Наруто, она враг. Обуздай, хоть на миг, свои кобелиные инстинкты», — крикнула уже Сакура. «Что, Сакура, боишься, что она займет твое место розоволосой красавицы в гареме? Успокойся, места на всех хватит». Какаши и Саске вступили в схватку, а моя противница начала складывать печати и атаковала в мою сторону. Высвобождение льда. Снежный ураган ласточек, на нас полетела целая стая снежных птиц, но эту атаку я легко блокировал. Высвобождение жара. Парад сотни солнц, в небе появилось ровно 100 больших плазменных шаров, тройка из них ринулась навстречу технике противницы и полностью ее нейтрализовала. Этими шарами я могу свободно управлять, поэтому я направил в Фубуки пятерку сжатых плазменных шаров, но она защитилась от них техникой ледяной тюрьмы. Впереди нее выросли ледяные стены, которые мои шары пробивали насквозь, но и сами теряли всю силу и тухли. Но у меня их все равно осталось еще 92, так что я продолжил играться с красоткой и запускать в нее плазменные шары, от которых она пыталась защититься. Один она пропустила, и чакра броня ее хоть и спасла, но отбросила и оглушила знатно. Так как эта техника из смешанной стихии, и применив Рассинган с двойной стихией, то никакая броня им точно не поможет. Но я девчонку убивать и не хотел, поэтому пока просто забрасываю ее оглушающими шарами. Но тут ко мне приблизился противник Саске, Мизери, бугай с металлическим протезом левой руки, и попытался выстрелить из этой самой руки веревками в Каюки, но ее защитил мой амулет. Мне это не понравилось. «Уйди, мешаешь». Высвобождение жара. Плазменный буртаран. Два десятка плазменных шаров объединилось в один большой, который начал вращаться и полетел в здоровяка. Броня ему помогла выжить, но он обгорел, и сама одежда была в подпалинах и видала лучшие времена. Пока чакра броня полностью смогла нейтрализовать атаку, жар, в котором не было чакры, успел хорошенько его поджарить, и вся его кожа была красной, в некоторых местах с волдырями, а в некоторых даже сгоревшей черная. «Саске, блин, ты че за противником не следишь? Мне из-за тебя пришлось оторваться от игры с красоткой, на твоего урода. Давай, иди займи его чем-нибудь, подальше от меня, чтобы взор не загораживал». Пока я отвлекся от Фубуки, она открыла крылья на броне и взлетела. Она подумала, что в воздухе ей будет легче, уклониться от шаров, как бы не так, птичка. От меня не улетишь. Высвобождение жара. Рой светлячков. Все оставшиеся 5 десятков плазменных шаров распались на кучу мелких и начали испускать сильный жар. В небе, если подлететь близко к большому их скоплению, то можно легко зажариться, даже несмотря на чакра-броню. Даже на земле стало так жарко, что лед начал таять. Так, возвращаемся на корабль. Мита, Сакура, хватайте принцессу и тащите ее на корабль, все другие уже смылись. Саске, Какаши, отступайте, я их напоследок займу. Светлячки набросились, также и на противников Саске с Какаши, дав им время вернуться на корабль. Так, вот вам на прощание, техника вашего любимого льда. Высвобождение льда. Левиафан. Я сам телепортировался на корабль, и оттуда увидел, как из глубин воды выплыла помесь огромного кита с динозавром и насквозь протаранила ледник, на котором мы стояли, полностью его разрушив. Остались только маленькие кусочки льда, размером в 0,5 метра. Думаю, девка точно выжила, взлетев на своих крыльях, а на других мне плевать, если что, искупаются в холодной водичке. Мда, Каюки, а мы хотели сами к твоему дяде наведаться. А он как-то прознал про тебя и сам послал эскорт для твоего сопровождения. Эй, Каюки, ты в порядке? Вижу, что не в порядке. Пойдем в твою каюту, я медик, полечим твои нервы. Самый быстрый и верный способ, это, конечно, хороший перепихан, но придется обойтись расслабляющим массажем с лечебной чакрой. Давай пошли, принцесса. После массажа принцесса, слегка раскрасневшись, лежала, растянувшись на кровати и сказала: «Наруто, ты можешь меня обнять? Мне нужно почувствовать себя защищенной. Ты можешь обнять меня, как делал это отец. Все, что пожелает моя принцесса». Я поменял свою одежду на майку и шорты, и прилег рядом с Каюки, заключив ее в объятия. «Ну, принцесса, не тревожься, я тебя защищу. Наруто, а почему ты скрываешь свою силу и сдерживаешься? Ты ведь мог расправиться с теми ниндзя за пару секунд, но вместо этого игрался с той розоволосой. Ты ведь обещал, что одолеешь моих врагов, а эти ниндзя вместе с той розоволосой девкой, они мои враги, которых послал мой дядя. Ох, принцесса, это был тактический ход. Они придут к своему хозяину, твоему дяде, и пожалуются, что не смогли сами справиться. Скажут, что они почти смогли, но им не хватило сил совсем чуть-чуть. А зная таких глупцов, как твой дядя, он самостоятельно захочет закончить дело, и придет прямо ко мне, где, я, уже никого щадить не буду, кроме той, розоволоски с шикарной фигурой. Это Фубуки, как взрослая версия Сакуры, и я уже жду не дождусь, когда смогу взять ее в плен и хорошенько наказать плохую девочку. А, потом ты ее убьешь. Что? Нет, конечно, какая ты только кровожадная, принцесса. Она станет моей наложницей, убивать такую красотку, это будет потеря для всего мира, и в особенности для моего гарема. А ты, принцесса, часом не приревновала? Я не, ну, слегка. Мне не нравится, когда кому-то другому уделяют внимание, я все же еще и известная актриса, и привыкла, что все взгляды прикованы ко мне, хотя мне это и не сильно нравится, особенно когда кто-то просит у меня автограф. Слушай, Наруто, а ты можешь меня погладить по голове? А то, я, знаешь ли, своих девочек привык обычно по всяким интимным местам гладить, попкам там или груди. По голове, ну можешь немного и так, как ты привык. Эх, принцесса, своими просьбами, вы зарождаете во мне лишние надежды. Вы ведь не хотите быть со мной, зачем тогда меня дразните? Я и не говорила, что не хочу. Просто, весь этот твой гарем, вся твоя необычность как шиноби, все это слегка сбивает с толку, хотя и слегка завлекает. Все же интересно, что нашли в тебе те девушки, что согласились на такие необычные условия, чтобы быть с тобой. Но побыв с тобой всего пару дней, я начинаю их понимать. С тобой очень спокойно, и ты даришь чувство безопасности, ты заботливый, говоришь комплименты, вкусно готовишь, а еще ты но сильный, ум. Я начал уже делать не расслабляющий массаж, а возбуждающий, и когда мои руки начали нежно ласкать грудь принцессы, в ее речи появились вздохи удовольствия. «Принцесса, мне прекратить, а то это, уже, слегка, выходит за рамки объятий и поглаживаний дочери отцом. Нет, ау, продолжай, ум. Наруто, поцелуй меня. Ваше слово, закон для меня, принцесса». Я начал нежно, но страстно целовать Каюки, при этом не прекращая ласкать ее тело. И всего через 3 минуты, такого приятного времяпровождения, Каюки сжала меня сильнее, и ее глаза, страстно смотрящие на меня во время поцелуя, закатились в экстазе. Я, когда ее гладил, мед чакрой, увеличивал чувствительность и возбуждение, и немного не рассчитал, и принцесса кончила от ласк, причем достаточно бурно. Когда Каюки пришла в себя, я сказал: «Ну что, принцесса, вы расслабились». Хотел, конечно, сделать только расслабляющий массаж, а не перепихан, но в итоге получилось что-то среднее. Я кончила от твоих ласк. Я не испытывала такого никогда. А как же другие мужчины? У такой известной актрисы не могло не быть много почитателей среди других актеров. Ну, у меня было пару мужчин, с которыми мы как-то снимались в разных фильмах. Они, как и все актеры, были красивы и эгоистичны в постели, они заботились только о себе, о своем удовольствии. Ты, Наруто, не такой, и я не знаю, как был бы невероятен полноценный секс с тобой. И теперь я даже сожалею, что ты не сможешь быть первым моим мужчиной. О, так вы, принцесса, все же решили вступить в мой гарем. А что, все, с кем ты переспал, все находятся в твоем гареме? Ну, была как-то одна горячая вдовушка, она была дочерью нашего клиента, строителя мостов. Мы должны были охранять ее отца, пока он строил мост, но мы с ней за месяц сблизились. Когда стройка закончилась, нам пришлось возвращаться, и я позвал ее в гарем, но она отказалась, из-за сына. Но когда я наведался проведать ее через месяц, то узнал, что я, в постели, оказывается, равен 3 мужикам. После месяца, проведенного со мной, та вдова не могла больше удовлетвориться одним простым мужчиной, чтобы заменить меня, ей пришлось одновременно брать аж 3. Поэтому, Каюки, делай выводы. Ну, по поводу первого мужчины, я ведь понимаю, что ты взрослая красивая девушка, которая имеет право на любовные отношения, неотъемлемой частью которых является секс. Что может быть прекрасней, чем секс с любимым человеком? Да, если б с любимым. Я, после смерти отца и побега из страны снега, я, как будто жила механически, как кукла, все эмоции, что должны были проявляться в обычной жизни, мне удавалось реализовать только на съемочной площадке. Получалось, что только на камеру я по-настоящему жила. Не скатиться в окончательную хандру в обычной жизни мне помогал алкоголь, сигареты, и мне захотелось попробовать еще и секс с мужчиной. Но после пары неудач он меня полностью разочаровал. К тем же мужчинам я не испытывала никаких чувств, просто они были красивы и не вызывали никакого отторжения. В общем, единственными моими расслабляющими средствами были алкоголь и сигареты. И я бы, наверное, так бы и продолжала жить, грабя себя поза экраном, но пытаясь быть хорошей актрисой на камеру. Сейчас я думаю, что это не продлилось долго, может, еще несколько лет, и потом мой образ жизни сказался бы на моей красоте, на том, что является главным для любого актера, на внешности. И как бы я жила дальше, я не особо представляю. Может, кто-то взял бы меня, как бывшую известную актрису, в жены, а может бы пришлось идти работать в бордель. Моя жизнь имела не слишком радужные перспективы, до встречи с тобой. Если бы мне раньше встретился такой человек, как ты, моя бы жизнь повернулась совсем по-другому. Ведь сейчас, всего за 2 дня, ты уже перевернул ее с ног на голову. Я хотела бы стать твоей женщиной, чтобы ты был моим первым и единственным мужчиной. Но сейчас я не считаю себя достойной даже идти в гарем к такому человеку, как ты. Это ваша логика? Давай я просто применю на тебе технику, которая полностью тебя вылечит, избавит от всех дурных привычек, очистит твое тело от всех негативных последствий твоего, не слишком правильного, образа жизни, а еще как бонус восстановит твою девственность, которой я, тебя же, быстренько лишу. Ты станешь вся и полностью моей. Ну как, согласна, а это не больно. Хе-хе, больно только в первый раз. Техника же безболезненная, и еще ее, кстати, можно использовать для омоложения и поддержания молодости, раз в 3 месяца применяешь, и не стареешь. Это чтобы, мой гарем, оставался вечно молодым и красивым. На вот съешь, вот эти таблеточки, одна поглотит токсины, которые выведутся из организма, а вторая даст нужные вещества для полного восстановления тела. Ну вот, теперь ты здорова как никогда, и невинна тоже, как некогда. Каюки засунула ручку себе в штанишки, а потом посмотрела на меня и сказала: «Действительно, я теперь невинна, Хаэм, но я хочу, чтобы ты, сейчас, это исправил», и полезла ко мне целоваться, но, эй, Наруто вылазь уже, с каюты, этой принцесски. Режиссер все же решил продолжать съемки, несмотря ни на что, и мы уже приплыли к берегу страны снега, и сейчас будем отправляться в путь. Наруто, ты там, надеюсь, не трахать ее собрался. Так я вхожу. Что-то, уж подозрительно, долго ты там пробыл. Мита влетела в каюту, даже замок не помог, она его выломала. Она застала Каюки, в моих объятиях, раскрасневшуюся и возбужденную, все это выглядело, никак не двусмысленно. Ага, попался изменник. Я так и думала. Ты не можешь удержать свою дубину в штанах, в присутствии какой-либо красотки. Как ты мог, Наруто, без меня? Ну, Наруто, ты тогда, хотя бы, меня позвал. Делать это без меня, это преступление. Так, подождите меня, я сейчас быстренько разденусь и мы все вместе продолжим. Мита, прекрати снимать форму. Что, ты хочешь меня прямо в одежде? Ну, тут есть металлические вставки, в них же будет неудобно, они будут давить и колоть. Не, Мита, мы сейчас ничем таким заниматься не будем, ни вдвоем, ни втроем. Раз мы уже прибыли, то не будем заставлять других ждать нас, пока мы накувыркаемся. Сейчас нам будет нужно заняться делом, а развлекаться мы будем позже, когда вся эта кутерьма с дядей тираном Каюки закончится. Ты, принцесса, извини, но придется твоей вновь расцветшей розочке немного подождать, прежде чем я ее сорву. Блин, Мита, прекращай уже раздеваться, я же сказал, что не будем мы трахаться. Но, я подумала, что вид моего голого тела заставит тебя передумать. Вид он, знаешь, вот сейчас, я подумал, что мне срочно нужно начать разработку временного барьера, ну знаешь, когда в барьере могут проходить часы, дни, недели, а за барьером пройдет всего пару секунд. Вот в таких ситуациях, как сейчас, он был бы очень полезен, когда и сильно хочется, но нельзя, ибо время не ждет. Мита, говорю, застегивайся. Ну, Наруто, Мита, какая же ты только стала развратная. Вот видишь, Каюки, что делается с девушкой после меня. Она уже готова забыть о миссии, лишь бы покувыркаться со мной, и это будущее Хокаге. Мита, давай не упрямься, зато, как я сделаю такой временный барьер, то первая, с кем я его протестирую, будешь ты, и проведем мы в нем неделю. Целую неделю я буду иметь тебя всеми возможными способами. И в попку. Непременно. Класс. Жду не дождусь. Ладно, я согласна, но только чтоб обязательно целую неделю. Одевайся, давай, развратная лисичка. Каюки, ты тоже одевайся. А я пока пойду, разведаю территорию, чтобы больше никаких сюрпризов не было. На улице все перебирались, в грузовики, дизельные, этот мир не перестает меня удивлять. Мы въехали в туннель, раньше служивший для железной дороги, как только мы из него выехали, режиссер решил начать съемку на заснеженном рядом склоне. Но только они достали все оборудование и хотели приступить к записи, как из-под льда проступили рельсы, по ним пустили чакру, что и растопило лед. Сэндэй сказал, чтобы все быстрее убирались оттуда, а сам убежал куда-то на гору. Высвобождение льда. Ледяной бункер. Я построил огромный ледяной ангар с очень прочными ледяными стенами. Все быстрее укройтесь в бункере, там будет безопасно. Ну что ж, Каюки, похоже, вот и твой дядя пожаловал. Можешь тоже пойти в бункер, а можешь и здесь остаться, амулет должен тебя защитить, ну и я, конечно, я останусь. мне надоело все время убегать. И я в тебя верю, ты не дашь меня в обиду. Тут из туннеля вылетел поезд, причем поезд занимал одновременно сразу две колеи, и был сделан одновременно, и из железа, и из дерева. Прекрасно, могу его и джетоном, и макутаном нейтрализовать. Я создал два клона, каждый из которых начал брать под контроль свой материал в поезде. А вокруг, рядом стоящей каюки, на всякий случай, я поставил пространственный барьер. Из громкоговорителя поезда послышалось: «Сколько лет, сколько зим, каюки? 10 лет прошло. Дай мне взглянуть на тебя». На крышу одного из вагонов вышел Раганадри и Казиханадата, который это и сказал. Но тут со склона горы, на поезд, вместе со снегом, столкнули деревянные бревна, которые поезду вообще не повредили, только снежком присыпало. Это героически появился Сандай, со своими ополченцами. Фигли они могут сделать, со своими мечами против поезда, я не знаю, но все они выглядели при этом по-героически глупо. Слушайте все, на нас смотрит принцесса Каюки. Победа будет за нами, ура! И все тоже начали кричать ура. Но Сандай продолжил: Казиханадата, знаешь ли ты, сколько мы ждали этого дня? Я Асама Сандаю, представитель 50-го полка, и теперь мы отомстим за убитого 10 лет назад Казихана Сасицу сама. Ты не уйдешь безнаказанным. Они бросились на поезд, но в самом поезде открылись люки, из которых начали выстреливать просто тучи кунеев. Я переместился перед этими самоубийцами и начал джетоном останавливать весь этот ливень кунеев, что полетел на революционеров. Мои клоны, наконец, взяли поезд под контроль, дерево начало расти, а металл искривляться, и вскоре ливень из кунеев прекратился, так как поезд уже был не в состоянии атаковать. Да и сам поезд уже и не напоминал поезд, а скорее какое-то гротескное переплетение древесины и металла. Сандай, вы и ваши революционеры еще понадобитесь живыми принцессе Каюки, когда она возглавит страну снега, а пока спрячьтесь. Сдата, разберусь я сам. Эй, тупой дядюшка Каюки, лови свои гостинцы обратно. Я все перехваченные кунаи запустил в поезд. Дата как раз стоял на крыше последнего вагона, и чтобы не быть утыканным как ежик, ему пришлось скрыться внутри. Но когда кунаи закончились, он вышел с поезда вместе с Рагойнадри. Меня не убить какими-то жалкими кунаями. Он расстегнул свой халат дайме, а под ним находилась черная чакра броня. Это новая броня чакры. Все ваши попытки меня остановить из-за нее будут бесполезны. Каюки, отдай шестигранный кристалл по-хорошему, а иначе тебя будет ждать участь твоего отца. Какой же ты только тупой урод. Убил отца Каюки, своего родного брата, чтобы завладеть устройством, что он построил. А сам криворукий дебил так и не смог его активировать. И зачем, спрашивается, ты, имбецил, полез в правители целой страны, если сам в миллион раз хуже был предыдущего? Рога, ты со своей командой, убейте, наконец, этого ушлепка, слишком он разговорился. А я пойду за Каюки и шестигранным кристаллом. Из поезда вышли команда Надары и направились в нашу сторону. Дата же расправил крылья брони и взлетел. Ану разлетался, быстро опустился обратно. Я с помощью Ташингана создал гравитационный удар, направленный сверху вниз на Дата, из-за чего он камнем рухнул на землю, и его крылья, только частично входившие в зону гравитационного удара, обломались практически на корню. Невозможно, броня поглощает все направленные техники из чакры. Поднялся Дата, отхаркивая кровь. А в этой технике и не было чакры, это прямое управление гравитацией. Тебя, за плохое поведение, наказала матушка Земля, и теперь это ты не сможешь полетать на своей броне. А теперь, тебя накажу и я. Высвобождение пыли. Атомное расщепление. Двойной луч. Два белых луча возникли на месте левой и правой руки Дата, и когда они пропали, то все увидели тело тирана без рук, по самые плечи. Против тройной стихии, ему не помогла даже самая лучшая чакра броня. Арх, мои руки, убейте его. Дата Дона, держитесь. Скорей, нужно уничтожить этого шиноби, пока он вновь не атаковал. Сказал Рога своим сокомандникам, и они накинулись на меня, а Дата подобрали люди из прилетевшего дирижабля. Похоже, вы такие же тупые, как и ваш Дата Дона. Девка, тебе лучше взлететь, а то твои сокомандники сейчас умрут, а мне тебя убивать не хочется. Высвобождение шторма. Сеть лазерных резаков. Я, на каждом пальце руки, создал маленькие, но очень мощные и плотные рантон, росинганы, и когда из них начали вырываться невероятно мощные, но тонкие 10 лазерных лучей, я сделал X-образное движение руками, и все, что попало в радиус техники, нарезалось большими ромбиками. Поезд, надре, мизре, а также срезало обе ноги Фубуки, которая хоть и взлетела, но недостаточно высоко. Блин, красотка, я же говорил тебе улетать, а ты не послушала, вот теперь ног лишилась. Мои ноги. Больно? Как же больно. Тебе помощь. Я могу облегчить твои страдания. Нет, я не хочу умирать. Пожалуйста, не надо. Ха, как отца Каюки убивать? Так, это пожалуйста. А как самой умирать, то не хочу. Ладно, я и не хочу тебя убивать. Как ты, возможно, заметила твой, Датадона, уже улетел, а твои напарники, это кучки порезанного мяса. Поэтому, я предлагаю тебе сдаться мне в рабство, я как лучший в мире Ирьянин, легко могу вернуть ноги своей верной рабыне, которая приведет меня к своему бывшему хозяину. Я не предам. А, ну как хочешь. Мы тогда сами пойдем и найдем, где прячется Дата, и, конечно же, убьем его. А ты оставайся здесь, лежать и замерзать на снегу, не способная сделать что-либо, без ног. Я тебя пожалел, но ты не оценила мою доброту. Ну, все, я пошел. Хотя, наверное, заберу себе этот поезд, столько металла, не пропадать же добру. Как раз отдам, на стройку моего замка. Я поднял вверх руки, и Фубуки могла увидеть, как вверх за ними поднялось то, что раньше было поездом. Все неметаллические части осыпались в стороне от рельс, а весь металл собрался в огромный шар и подлетел прямо ко мне. Я же подошел и запечатал его в алмазной пластинке Дейтона. Ну, все, я закончил. А тебе, Фубуки, приятно здесь оставаться, ну и скорее всего умереть, замерзнув насмерть. Я медленно пошел к Каюке, так и стоящей, там, где я ее и оставил. Постой, я не хочу здесь умирать. Я согласна на все, только помоги мне, верни мне ноги, кричала Фубуки мне вслед. Как быстро изменилось твое мнение, всего-то осознала, что без моей помощи ты умрешь. А теперь, скажи, что ты станешь моей рабыней, и расскажешь мне обо всем, и тогда я тебе помогу. Давай говори, иначе я уйду. Я стану вашей верной рабыней, я расскажу все, что вы захотите знать. Пожалуйста, господин, спасите меня. Ладно, рабыня Фубуки, сейчас мы приделаем твои ножки, а то без них ты выглядишь не так сексуально. Так, где же они разлетелись? О, гляди, они упали так, как будто кто-то зарылся с головой в снег, и это торчат его ноги. Забавно получилось. Прошу, пожалуйста, господин, помогите мне. Начала умолять меня Фубуки. Да, сейчас помогу. Знаю я, что тебе сейчас совсем не весело, но надо было лучше выбирать, на кого работать и на кого нападать. Так, ноги достал, срезала их, конечно, равнёхонько, просто идеально, как будто я ветчину срезал. Ну не плачь, Фубуки, знаю я, что шутки у меня злые, но ты теперь рабыня, так что терпи. Я подошел к ней и осмотрел ее раны от разреза. Разрез получился диагональный, начался возле ягодицы левой ноги и закончился на бедре слегка выше коленки правой ноги. Если бы лазерный резак не прижег рану, она уже давно умерла бы от истечения кровью. Я приложил ее ноги на место и сказал: «Лечись, лечись, ноги прирастись». Что ж, это не помогло. Ну, я сделал все, что мог, мне жаль. И я развернулся и пошел обратно. Фубуки громко заревела и начала плакать. «Да ладно, я прикалываюсь. Успокойся, сейчас все будет. Так, надо убрать прожаренную корку, вырастить новые клетки на месте их, соединить все кости, мышцы, сосуды, нервы. Так нарастим новую кожу и уберем рубцы. Все, как и было. Сейчас я пущу по ногам немного Райтон чакры, чтобы ты вновь могла почувствовать ноги. Ау, я чувствую ноги. Спасибо, спасибо, рабыня, как именно, ты должна меня благодарить. Спасибо, господин, за то, что вернули своей рабыне возможность ходить. Я выполню любую вашу просьбу. Еще не идеально, но уже получше, чем в первый раз. Ну, ты как-никак, всего несколько минут назад, была моим врагом, поэтому я не могу тебе доверять. И мне придется тебя контролировать. Подойди сюда, я надену на тебя рабский ошейник. Что же это за рабыня, без рабского ошейника? А этот, я сделал сам, он будет душить тебя, если ты будешь противиться мне, а также будет биться электричеством за неисполнение моих приказов. И, конечно же, он может тебя убить, если ты попытаешься напасть на меня, или на моих союзников. Да, вот так. Теперь ты выглядишь как образцовая рабыня. Итак, ни на кого не нападай, и веди себя тихо. А теперь пошли, к принцессе и моим сокомандникам, которые весь бой просто стояли и смотрели. Господин, боя и не было. Вы уничтожили всех за 10 секунд. Вы очень сильны, и я рада быть рабыней такого господина. Ты гляди, уже подмазывается. Молодец, далеко пойдешь, я может, даже тебя, да наложницы повышу. Спасибо, господин, это великая честь для такой рабыни, как я. Фубуки, я видел, как только что, ошейник сжался, а значит, ты подумала о том, как навредить мне или сбежать. Простите, господин, ваша рабыня исправится. Просто ваша рабыня, еще недавно не была рабыней, и поэтому у нее возникают глупые спонтанные мысли об освобождении. Но это пройдет, рабыня смирится, со своей судьбой, и будет самой верной у господина. Ну да, не сильно правдоподобно, особенно когда ошейник во время твоей речи, сжался еще два раза. Но ты права, и тебе придется смириться со своим положением, иначе ты умрешь. И даже если как-то напоследок попытаешься мне насолить, перед своей смертью, то у тебя все равно не получится, ошейник убьет тебя раньше.